Глава 10. С верхушки дерева спрыгнула стройная девочка. Она встряхнула ветку, которая подавала питание в автомат со сливами. Еще один прыжок, и трюкачка оказалась лицом к лицу с Розой и хомячком. «Прошло больше месяца, а ты так и не сказал, как нам быть», — проворчала девочка-трюкачка. «Роза, познакомься с Зерой, моей сестрой-близняшкой. Она не славится ни терпением», — представил девочку Анис и закатил глаза, — «ни вежливостью. Зира, я ведь говорил, что это дерево тебе не лестница. Рано или поздно ты все ветви пообломаешь». «Привет, Роза», — исправилась Зира. «Ты хранительница ароматов? Ты вовремя пришла. У нашей ничего не выходит». «Да я... Я тут просто из-за собак», — промямлила Роза, потому что была слишком удивлена необычным появлением девочки. «Пока что Роза всего лишь вдыхательница», — уточнил Топинат. Хомячок быстро пересказал историю про приключившуюся неприятность с собаками, про укус и про неожиданное путешествие. «Я помогу тебе вылечить рану, Роза. Присаживайтесь у камина», — предложил Анис и жестом указал на деревянные резные кресла, накрытые покрывалом из листьев. Роза опустилась на диван, который был набит лепестками, местами выглядывающими. Она почувствовала, как под ее весом захрустели веточки. Зира предложила ей пересесть на огромную тыкву. Туда Роза и переместилась, а Топинат устроился у нее на коленях. Анис наклонился, чтобы рассмотреть рану. «Два выдоха римской ромашки, и она тут же заживет!» Роза сомневалась, что это ей поможет, но сопротивляться не стала. Анис достал небольшую металлическую трубку того же цвета, что и Роза ветров. В кончик, который напоминал носик флейты, он вставил голубой шарик и надежно его закрепил. Затем развернул платок Розы и аккуратно приставил другой, более широкий конец трубки, к ране. Он дважды аккуратно подул, а после убрал инструмент. Роза не почувствовала ничего, кроме дуновения легкого ветерка, и внимательно осмотрела рану. На ней образовалась корочка. Больше не болела. «Аромат меня вылечил!» — изумленно воскликнула девочка. «А я о чем тебе говорил?» — раздраженно напомнил Топинат. «Возьми зернышко, оно тебя взбодрит», — посоветовал Анис. «От полетов на порхалке меня всегда тошнит». «Что еще за зернышко?» Мальчик протянул девочке блюдце, в котором лежали мелкие желтые кубики. Роза с грустью вспомнила шоколадные булочки, которые ела каждый день, но отказываться не стала и поднесла зернышко ко рту. «Нет!» — остановила ее Зира. «Их не нужно есть, их нужно нюхать!» Роза вдохнула аромат одного из кубиков. Лимонный запах тут же взбодрил и успокоил девочку. «Это изобретение верховной взрастительницы!» — с гордостью объявил Анис, отчего гостья улыбнулась. «Поняла!» — воскликнула Роза. «Взрастительница растит зернышки!» «Верно! Взрастители собирают и выращивают самые необходимые ингредиенты для ароматов», — пояснил Анис. «Они занимаются основными ингредиентами. Их еще называют зернами. Аромат одного из них ты только что вдохнула. Из таких ингредиентов хранители ароматов создают сложные запахи. Взрастители сажают и собирают растения, но это не все. Иногда они даже сами выводят растения. Некоторые из них растут лишь в Миродии». Роза чуть склонила голову. Она вспомнила пестрички и чудаковатые овощи в оранжерее. Зира, которая в это время жонглировала четырьмя сливами, притворно захрапела от скуки. «Осторожнее, Роза, иначе профессор Анис проведет тебе урок по квадратолистной капусте», — предупредила она с усмешкой. Мадам Зира хотела сказать, что ей очень нравится моя квадратолистная капуста. Ее же так легко собирать, — обиженно ответил брат. Роза хихикнула. Она редко видела настолько непохожих друг на друга близнецов. Девочке нравилась неиссякаемая вежливость Аниса, задиристый характер и невероятная сноровка Зиры. Единственное, чем брат с сестрой были похожи, — это теплотой во взгляде золотистого цвета глаз. «Значит, Мирабель ваша бабушка?» — спросила Роза. «Совсем нет», — поправил Анис. «Мы ее ростки». «Ростки?» — удивилась парижанка, внимательно разглядывая свой большой палец. «Да, от слова «расти» или, если тебе больше нравится, то ученики взрастительницы», — продолжил мальчик. «У хранителей ароматов есть вдыхатели, а у взрастительниц — ростки. Мы живем в доме, чтобы научиться у нее всему, что она умеет». «Значит, у вас нет родителей?» «Есть», — заверила ее Зира, — «но они много путешествуют». «Как и моя мама», — вздохнула Роза. «Чем занимаются ваши родители?» «Они собиратели», — ответила Зира. «Так называют взрастители, которые не сажают растения. Они собирают запахи по всему миру», — уточнил Анис. «Разве можно собирать запахи?» — поразилась Роза. «Разумеется. Основные запахи — это соль, железо, свинец. Моя главная мечта — вывести собственное растение», — оживился Анис. «Совсем как верховная взрастительница». «Почему вы называете ее верховной?» «Такой у нее титул», — пояснил Топинат. «Мирабель возглавляет гильдию взрастителей. В Мироде есть три союза, которые зовутся гильдиями. Взрастители собирают и выращивают основные ингредиенты для ароматов. Архитекторы работают инженерами и придумывают для нас инструменты. К творцам относятся художники, скульпторы, музыканты и хранители ароматов». «Глав гильдии выбирают по опыту и знаниям», — подхватил Анис. «Верховная взрастительница Мирабель — самая...» «Верховная взрастительница то, верховная взрастительница сё», — прервала разговор Зира. «Только и разговоров про нее. С катушек съехала наша верховная взрастительница». Как раз в это мгновение у камина появилась сама Мирабель. Ей не было никакого дела до разговора в гостиной. Старушка присела на кресло из веток и стебельков и принялась без остановки жаловаться, что так и не нашла гвинейский перец, хотя она уже добавила его в суп. Вдруг она пропала в ворохе листьев. Старушка очутилась на полу посреди обломков кресла. Анис тут же поспешил ей на помощь. Зира обернулась к брату, приподняв брови. Казалось, весь ее вид говорил: «Видишь, я права». «С мебелью у нас беда», — признался Анис, пока сестра отряхивала платье старушки. Вдруг, откуда ни возьмись, на ребят обрушился сливовый град. Он был недолгим, но сильным. «Проблема не только с мебелью», — добавила Зира. «Из-за плохого самочувствия Мирабель разрушается и оранжерея». «Тут, говоришь, безопасно?» — прошептала Роза на ухо хомячку.